С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я выл, и вот меня не стало. Никогда об этом, друг, узнаешь ты. Тогда поймешь, кого ты потеряла. Вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я выл, и вот меня не стало. Никогда об этом, ну, знаешь ты, тогда поймешь. Этот стон, и издав дикий крик, камнем брошусь вниз. Это моей жизни заключительный каприз. Разбежавшись, прыгну со скалы.